Глава 76. «До свидания», — улыбаюсь, стоя у выхода из самолета. «До свидания, Стефания», — вырастает передо мной последний пассажир бизнес-класса. Залезки смотрит мне в глаза, и внутри снова все переворачивается. Оказывается, мои воспоминания об этом подонке слишком яркие и живые, и мне стоит больших трудов не реагировать на него. Он засовывает в карман моего жакета визитку. «Вы скрасили мой полет», — подмигивает он. «Я буду ждать звонка». Наконец-то он спускается по трапу, и я выдыхаю. «Обалдеть!» — смотрит на меня широко распахнутыми глазами Зоя. «Он же запал на тебя!» А я не хочу ей объяснять, насколько сильно она заблуждается, и раскрывать то, что мы знакомы много лет, я тоже не хочу. Потому что это не имеет значения. Ведь жаловаться Тимур не станет. Не станет же? Зачем ему это? Он и так подпортил мою репутацию достаточно. Пусть то видео и не засветилось в прессе, но это не помешало слухам стремительно расползтись по городу. Даже на работе узнали об этом и странно косились на меня. С тех пор Андрей позволил мне работать исключительно из дома, что было мне на руку, потому что я забрала бабушку из дома престарелых, и мы обустраивали быт. Виктор время от времени давал о себе знать, интересуясь, чем может помочь. Но даже поддерживать с ним общение казалось чем-то странным. Я хотела немного подкопить денег и пойти учиться на бортпроводницу. Потому что, несмотря на сумму, взятую у мерзавца сводного, этих денег было недостаточно, чтобы платить за квартиру, обеспечив прежде всего бабушку всем необходимым, и еще оставить кое-какие сбережения на черный день. Та зарплата, что я получала у Андрея, не покрывала ежемесячные расходы на двоих. Тем более, с нее я не могла оплачивать аренду квартиры. И мне нужно было искать другую подработку. А совмещать две работы и учебу – дело сложное. Все изменилось, когда спустя пару недель после того инцидента я встретила у нашего подъезда Алекса. Он ждал меня, сидя в машине, а когда заметил, преградил мне дорогу. «Садись, нужно поговорить», – открыл он дверь машины, приглашая меня внутрь. «Нам не о чем разговаривать». Я больше не хотела иметь с ним дело. «Сядь, Стефания, ты же не хочешь привлекать внимание своих соседей?» Заметив любопытные взгляды и его охранника, преградившего мне дорогу к подъезду, я сделала, как сказано. Залезла на заднее сиденье авто и тряслась от страха. «Что тебе нужно?» — спросила, когда он сел со мной рядом в полоборота. «Всего лишь поговорить. До сих пор помню тот липкий взор, что скользил по мне, вызывая паническую атаку. Хотел узнать, как ты живешь». «Спасибо. Теперь очень хорошо». Я старалась не встречаться с ним взглядом. «Стефа, Стефа», — усмехнулся он, — «зачем же ты сбежала? Мы могли все обсудить и найти верное решение для сложившейся ситуации». «Это какое?» — не выдержав, я посмотрела на него. «Я мог снять тебе отдельную квартиру», — как-то странно улыбался он. «Мне от тебя ничего не нужно». «Ну что же ты так категорично? Тебе бы поучиться у мамы. Она знает, как правильно себя вести». Его голос звучал мягко, обволакивающе, заставляя верить ему. Но я слишком хорошо успела изучить этого мужчину, поэтому ему не удалось усыпить мою бдительность. «Я не одна и не хочу ни у кого учиться». «Жаль», — вздохнул он, разглядывая меня как вещь. «Ты могла бы многого добиться, если бы не была такой упрямой». Я чувствовала, как внутри меня все кипит, но держала себя в руках. Одна, взаперти со взрослым мужиком, который мог сделать мне больно. «Спасибо за совет, но я справлюсь сама». «Уверена?» Он наклонился ближе, и от его дыхания меня передернуло. «Ты же понимаешь, что без поддержки тебе будет сложно. Особенно после того, что устроил Тимур». Имя сводного брата заставило мое сердце сжаться. «Мне не нужна твоя поддержка». «Я могу быть очень щедрым с теми, кто ведет себя хорошо». Он улыбнулся, как кот, играющий с мышкой. «Когда поймешь, что одной в этом мире не выстоять». «Я не одна», — прошептала я, думая о бабушке. «Бабушка?» — он рассмеялся. «Старушка, которая едва ходит? Да ты шутишь». Меня затрясло от ярости. «Оставь ее в покое». «Конечно». Он сделал вид, что задумался. «Если ты будешь умницей». «Чего ты хочешь?» — спросила я напрямую, устав от намеков. — Все просто. Я сниму тебе квартиру и буду время от времени тебя навещать. А когда придет время, Мы найдем тебе достойного мужа. От его предложения у меня волоски на теле встали дыбом. Что? Я смотрела ему в глаза и не верила, что он мог это озвучить. Подумай, что я могу тебе дать. Отчим положил ладонь мне на колено, не оставляя сомнений в своих намерениях. Помню, как выскочила из проклятого авто, будто за мной гнались все черти ада, и уже вечером искала нам с бабулей квартиру в соседнем городе, желая спрятаться от мерзкой семейки. Там я смогла снять более дешевую квартиру и пошла работать официанткой в ресторан. А когда к нам на обед зашли девушки в форме бортпроводниц, не выдержала и записалась на обучение, продолжая работать и учиться. Было сложно, но я справилась. Прошло почти 2 года с тех пор, как меня перевели обратно в столицу. И вот спустя 6 лет руки мерзкой семейки все же дотянулись до меня. Но на этот раз я знаю, как действовать. «Дождешься меня или поедешь в гостиницу с девочками?» — спрашивает Мирон, когда, убрав салон, я заглядываю к нему в кабину. «С тобой. И мне нужно тебе кое-что рассказать. Понимаю, что он единственный человек, кто поможет мне». А через 30 минут я набираю сообщение сводному и назначаю ему встречу.